А почему бы и нет? Да потому что они боятся ваших представителей в правлениях. Если бы они получили санкции, тогда другое дело. Развернутые предложения будут составлены за неделю. И потом станут известны союзникам. А те будут приятно удивлены, отчего этим перспективным проектом так интересовался человек по фамилии Мюллер. Все, что происходит, происходит так или иначе к лучшему. «Ну уж и все», — вздохнул Мюллер. «Не все, Рейхслейтер. Хотя в данном случае вы снова правы. Я не додумал возможность утечки информации». «Значит, не всегда ошибается Борман. Иногда у него бывают не совсем бесполезные мысли», — усмехнулся Рейхслейтер. «Дальше, пожалуйста». Что касается числа привлеченных в тайную организацию СС, то я сейчас затрудняюсь назвать точную цифру, но по предварительным подсчетам у меня получается что-то около 30 тысяч. А каков принцип предварительного подсчета? Опять-таки, если бы я позволил себе признаться, что этот подсчет был по-настоящему необходим уже пару лет назад, если бы мы взяли за непреложное правило допускать в начале предприятия возможность проигрыша, а не только победу, я бы продумал систему, и, поверьте, это была бы неплохая система. А сейчас мне пришлось пойти по весьма примитивному пути. Я начал с того, что вспомнил пару сотен людей из моего аппарата, которые просто таки должны быть спасены. Все руководители моих референтур по русскому, украинскому, польскому, французскому, еврейскому, испанскому секторам, все те, кто осуществлял надзор за промышленностью и банками, те, кто курировал вопросы идеологии, церковь, молодежные организации, часть людей, осуществлявших работу в концентрационных лагерях, обязаны быть заранее, то есть уже сейчас, если, конечно, вы одобрите мою задумку, начать подготовку к передислокации в заранее подготовленные центры. Опорную базу я берусь наладить в Базеле, Асконе, Милане, Ватикане, Пальма-де-Мальорке, Барселоне, Мадриде, Лиссабоне, Буэнос-Айресе, Асунсьоне. Борман посмотрел на карту мира, заметив конкретный маршрут. Неплохо. Что касается принципа отбора, то здесь, конечно, возможны определенные издержки, опять-таки из-за фактора времени. Далеко не все руководители отделов гестапо — мои люди. Кальтенбруннер часто назначал своих людей, тех, кому он протежировал. Так что я не могу полагаться на абсолютную компетентность всех моих подчиненных в областях. Но в Гамбурге, Мюнхене, Осло, Ганновере, Любеке, Копенгагене, Фленсбурге, Бремене, Вюрцбурге, Милане, Веймаре и Дрездене у меня сидят вполне надежные люди. Я им верю абсолютно. Они думают, как я. Если вы разрешите, я поручу им составить списки. Мюллер хмыкнул. Конечно же, устно, никак не фиксируя это в документах. По поводу утверждения кандидатов. Думаю, вы доверите провести предварительный отбор мне, а уж вы благословите его окончательно. Что касается членов семей, то они должны быть убеждены, что кормилец погиб. Только так, хоть и жестоко. Иначе начнут искать. А за их поиском будут наблюдать враги, и это приведет к расшифровке всего дела. Структура форм связи между будущими региональными группами. Этот вопрос смыкается с вашим вопросом о штабе. Я полагаю, что штаб придется возглавить мне. Если бы вы санкционировали при этом еще одну для меня должность, специальный помощник фюрера НСДАП Бормана по вопросам СС, тогда предприятию была бы придана та весомость, которая позволит мне провести всю необходимую работу уже сейчас. Понятно, такого рода должность, Мюллер улыбнулся, также не должна фиксироваться в документах. Во всяком случае, пока. «Вы забыли фамилию моего друга Гиммлера?»